Да пошел ты. Понятно. Я теперь для нее говнюк. Не меньше. Попробую как-то с этим жить дальше. Пойдем. Снова хватаю я ее. Или тебе под стрелами стоять нравится, мазохистка. Тащу ее, а она упирается, вырывается, да еще и пытается легнуть меня ногой. Той самой, в которой торчит стрела. Дотащив, выпускаю и первым делом высовываю нос. Теперь нужно продержаться, пока не проявится Ник. Врагов пятеро, из них один недобитый. Неравный бой. Ник, черт, где же ты? Ты умнее нас всех всегда был. Ну или хитрее, по крайней мере. Уж ты-то должен понимать, силы не равны. Да и цель достигнута, уровень я получил. Приз админы тоже могут дать. Мы устроили здесь бучу, здесь и это трудно будет оспорить. Ник, ору я. Оглох он что ли? А потом я вижу его, его тело на камне там внизу. Отсюда, из моего не слишком надежного убежища я вижу его как на ладони. Он давно умер, а я его ждал. Думаю, он умер раньше Стаса. Идем. Хватаю Риту и тащу к оврагу. С этой стороны он недалеко, если не устраивать по пути разборок, мы должны успеть раньше, чем враги поймут, куда мы делись. На краю, прежде чем она успевает вывернуться, толкаю. Толкаю изо всех сил, и она, вскрикнув, исчезает. Через мгновение, всплеск. Бросив последний взгляд на поле проигранной битвы, прыгаю вслед. Глава 5. По делам вам, она снимает сапог и выливает из него мутную зеленоватую воду на траву. После получаса блуждания по болотам мы наконец-то нашли этот крохотный клочок сухой земли. Здесь почти безопасно, если, конечно, громко не кричать, привлекая внимание тлаков. Это работа. Ты стираешь чужие трусы, я граблю людей, я засовываю за пояс томик. Только что мое новое приобретение пригодилось, я вылечил Риту. Ты жестокий. Я ненавижу жестоких людей. Нет, ты не права. Ты меня совсем не знаешь. Спорить я сейчас совсем не хочу. Хорошо, неожиданно соглашается она, кидает сапог рядом, снимает второй, выливает воду и из него, тоже бросает, затем спрашивает. Что с ребятами? Они все? Нет, но до пещеры нам придется пробираться вдвоем, и это будет не самая безопасная прогулка. Больше всего в этих местах меня бесит гарпии. Обычно днем они неподвижно дремлют за огромными валунами, раскиданным тут повсюду. Дремлют, прячась от солнечных лучей и просыпаясь только тогда, когда ты натыкаешься на них. Ты выжил, она в упор смотрит на меня. Ты самый ловкий, скорее самый везучий. Это даже лучше, Рита начинает снимать свои брючки, ловкость можно прокачать, а вот везучесть, это дано или не дано. Ага, соглашаюсь я, и каменею. Я все понимаю, виртуальная реальность, просто персонаж, просто пиксели. Но видеть ее без трусиков так быстро я не готов. Ты отвернешься. Интересуется она, глядя, как я сглатываю слюну. Да, я торопливо кручу шею в сторону. Ты правда женат? Да, но секса не было 100 лет. Можно и соврать, но это будет, пожалуй, бессмысленно. Что-то вроде такого. Бедняжка, она вскидывает голову, и ей темно-рыжие волосы под лучами солнца в раз превращаются в ярко-рыжие. Ну трахни меня. Я потерплю. Потерплю. Почему-то меня обижают эти слова. Ну да, я ведь как любая нормальная девочка без любви не хочу. Не хочешь, но потерпишь. Не понимаю этого парадокса я. Это пиксели, дурачок. Я слышу, как она выжимает одежду, вернее, как течет вода на траву. В реальной жизни я бы с тобой даже кофе отказалась пить. Такс, это уже прямое оскорбление. Впрочем уже, вместо того, чтобы обидеться, интересуюсь я. Ну, во-первых, ты женат. Надо во-вторых, или этого достаточно? Давай, я выдержу. Ни в чем себе не отказывай. Мне, пожалуй, тоже стоит снять сапоги и попрощаться с булькающей в них водой. Эй, останавливает меня она, когда я привстаю, рано. Я еще не готова. Приходится опять сесть. Можно, конечно, и сидя снять сапоги, но я не привык так. Мне стоя удобнее. Так что там, во-вторых, напоминаю я, во-вторых, ты балбес. Балбес, звучит неожиданно. Да, ты сам не знаешь, чего ты хочешь от жизни, а ты любишь целеустремленных, наверное. Последние слова ее меня неожиданно задевают сильнее, чем ожидал. Нет, совсем не обязательно. Человек может быть активным, может быть не очень активным, а ты? Что, я? Ты как будто зря родился. Это как? Озадачиваюсь. Вот так. Мамка родила тебя, а зачем родила, рассказать забыла, и ты маешься. Очень смешно. Можно подумать, у тебя все по-другому. Служанка в виртуальном поместье. Офигеть крутая карьера. Успешный успех. Чувствую, как начинаю злиться. У меня другая история. Ее голос меняется. Какая? Такая. Тебя знать не положено. Отвали. Оборачиваюсь, уже одета. Что будем делать теперь? Интересуется она. Будем. Не понимаю я. Да, мы же команда. Я давлюсь воздухом и начинаю кашлять, а она подходит и лупит меня по спине. Спасибо, благодарю, когда прихожу в себя. Про команду это сильно, конечно. Она садится на траву рядом и обнимает меня. Обнимает как лучший друг, с которым мы прошли 1010 километров пешком и убили 100 000 врагов. Я с тобой, Джон. Куда бы ты ни пошел, я с тобой. Джек, поправляю я. А знаешь, почему я готова идти с тобой хоть на край земли? Спрашивает она, заглядывая мне в глаза. Нет, скажи. Потому что ты мой последний шанс. Это как? Так, мне нужны подробности. Зачем? Чтобы знать, чего от тебя ждать. Вместо ответа она задумывается. Зачем-то смотрит на мои губы, а потом говорит. Я хочу тебя поцеловать. Можно. На это срочно нужно что-то ответить. Срочно. Но я теряюсь. Раз не бьешься в истерике, не отталкиваешь и не говоришь «нет», значит можно. Она наклоняет голову и целует меня. «Жопа», — говорю я, — «тебе правда понравилось». Она улыбается. «Ты сносишь башку». Я не знаю, зачем я это сказал. Иногда правда вырывается сама. Иногда. Очень-очень редко она вырывается сама. «Ты мне тоже, Джон», — она касается кончиком своего носа кончика моего. «Джек, поправляю я. Мы команда, Нирвана». Ты же понимаешь, что сейчас мне очень трудно ответить «нет». Ее глаза вспыхивают, а улыбка становится другой, не чужой. Черт, я же зарекался никогда не влюбляться в виртуальных персонажей. Я подстреливаю какую-то диковинную рыбину, затем мы жарим ее на костре, затем доедаем. Доедаем целиком, выплевывая лишь глаза, наша добыча, как и все рыбы в этом мире, без костей. Так куда мы? Рита сладко подтягивается, словно готовясь отойти ко сну. Увы, заснуть сейчас это значит подписать себе смертный приговор. На болотах столько разных тварей, что я и названия не всех помню. Здесь спать нельзя, сразу предупреждаю я. А где можно? Она сыто зевает, не забыв прикрыть рот ладонью. В пещере. В чистой пещере. Что значит в чистой пещере? Интересуется она. Чистая, это значит в ней никто не живет. Никто уже не живет. Уже. Да. Ты, наверное, не знаешь этого, но обычно в пещерах живут твари. И чем глубже пещера, чем твари в ней опаснее. Наша пещера, она чистая, но она далеко, хмурится Рита. И несмотря на это, нам туда. Потому что там мое сохранение. И пока я не попаду туда, домой я не вернусь. И к жене не вернешься. И к жене не вернусь. Это грустно, она делает грустное лицо, но ненадолго, через секунду уже улыбается. А если я тебя убью? Интересуется она. Ты же окажешься в той пещере. Да. Ну вот. Давай я тебя убью. Давай свое ружье и скажи, куда стрелять. Ну не в пах, а еще куда не надо. В голову. Вот сюда. Я касаюсь своего лба. Она поднимает ружье с травы, сопя, старательно приставляет ствол к моему лбу. Подожди, говорю я. Что? Тебе не нравится в голову? Я не против. Выбери любое другое место. И это... Я отвернусь перед тем, как выстрелить. Ладно. Ненавижу кровь. Что будет с тобой? Спрашиваю я. Что будет со мной? Она задумывается. Да. Ты убьешь меня, я окажусь в пещере, а ты? Я останусь здесь, просто говорит она. Одна. И что ты будешь делать? Пожимает плечами. Ничего. Буду ждать, когда кто-нибудь придет и разорвет меня. В клочья. Наверное, так. По крайней мере, других идей у меня пока нет. А если ты умрешь, ты где появишься? В поместье Каменной бухты. Это же отлично. Не то, слово. Там будут рады. Босс принесет в одну комнату все ножи, которые найдет и будет резать меня на мелкие кусочки. Месяц. Или два. Ты забыл, что я натворила? Забыл. Вот тут я искренне удивляюсь. Я тебе не рассказывала. Она делает большие глаза. Качаю головой, на всякий случай пробуя вспомнить. Камень, камешек, который у меня кое-где спрятан, в одном очень, необычном месте, так, и, перелистываю я разговор, чтобы не возбуждаться, я украла его, у того типа, который владеет поместьем, а он между прочим на завтрак поедает младенцев, живыми, и они так страшно кричат, бедняжки, ты же шутишь, да, Но от этого он не становится менее страшным. Я не хочу к нему возвращаться. И уж тем более отдавать ему камень, за который мертвый комендант Рорк мне отвалит 100 000 золотых. Или 50 000, если ты рискнешь пойти со мной до конца. А еще, мы потеряемся. Я и ты. И вряд ли когда-нибудь еще встретимся. А это значит, ты угадал, мне ни за что нельзя умирать. Дуло ружья сначала утыкается мне в левый глаз, затем в правый. У тебя зрение хорошее. Интересуюсь я. Да, Орлиная. Мне просто тебя жалко. Рита перехватывает винтовку поудобнее. Да и не убивала я никогда и никого. Чем дольше ты тянешь, тем мне страшнее, объясняю я. Жать на этот крючочек. Да, черт, давно уже надо на него нажать было. Взрыв. В моей голове взрыв. Открываю глаза уже в своей пещере. В своей до боли родной пещере. Первым делом трогаю голову. Она цела, от выстрела разворотившего череп не осталось и следа. Вот я и дома. Почти дома. Нужно встать, снять с себя эту одежду и зайти через портал в квартиру. Очень надеюсь, Динка уже дома. В пещере непривычно пусто и тихо. Парни, похоже, решили отметить наш набег и свою смерть, или просто отсыпаются. Когда вернутся, меня уже здесь не будет. Почему? Потому что я решился. Надо что-то делать со своей жизнью. Впервые, там на островке рядом с Ритой мне вдруг стало страшно от мысли, что эта пещера в моей жизни навсегда. Или не эта, а другая, похожая, в другой игре, похожей на эту. Наверное, есть и еще одна причина, баронесса, что-то в ней есть, может искренность, та самая искренность, которой так не хватает в других. Сажусь на каменном полу и подтягиваюсь, проверяя, работают ли руки и ноги нормально. Я ведь только что умер, вроде все хорошо. В конце концов мы с Ритой приняли новый план. План не слишком простой, но мудрый. Она убивает меня, я оказываюсь в своей пещере, захожу в квартиру, проведываю Динку, обедаю плотно, пока обедаю решаю какой класс выбрать, выбираю первые три заклинания, которые даются с новым классом, и быстро топаю обратно. Обратно, это на тот же самый крохотный островок, где меня терпеливо будет дожидаться баронесса. От нее сейчас там требуется одно, притвориться травой и не привлечь к себе ни одной твари, обитающей поблизости. Требуется просто выжить. Я прихожу, забираю ее и мы идем к паучьим холмам. До портала. Если мы его откроем, то всегда сможем туда возвращаться, где бы ни находились, и уже никогда не потеряемся. Как только открываем портал, она переносится в свое поместье, вернее в поместье, где работала. Там ей нужно тихонько забрать свой камень переноса и вернуться ко мне. Вроде все просто. Камень переноса – это та штуковина, которая привязывает твое появление в игре к определенному месту. Он создает там портал, выход в реальный мир. Вот как мой в этой пещере. Итак, она хватает в каменной бухте свой камень переноса, запускает его и ныряет. Выныривает в паучьих холмах, где я ее и дожидаюсь. Ну а дальше, идем к форту Верес. Потихоньку прокачиваясь. Авось и дойдем, когда-нибудь. 50 000 золотых, это удавшаяся жизнь, не меньше. Ради такого стоит попотеть, даже типу, который называет себя Нирваной. С моим порталом что-то не то. Вместо бледного голубого сияния в проеме каменной арки, ничего. Вернее, я вижу там то, что видеть никак не должен. Свою квартиру. Выглядит все так, будто кто-то сломал волшебную дверь в виртуальный мир. Медленно подхожу ближе. Видеть отсюда из игровой пещеры реальный мир, непривычно. И странно. Не видеть голубого искрящегося сияния, еще более странно. Может, это сервер обновили. Может, это такое нововведение. Если так, прикольно. Хоть и бессмысленно, но прикольно. Получается, теперь вход в игру похож на вход в соседнюю комнату. Только вместо этой комнаты огромный мир, пусть и виртуальный. Круто. Пожалуй, это круто. Делаю шаг через порог, ожидая подвоха. Нет, это просто шаг через порог. Ничего плохого не происходит. Дин. В крохотной квартире пусто и жены здесь нет, я это вижу, но на всякий случай все же зову. Тишина. А ее дверь? Дверь в ее мир, там где она работает, она тоже теперь открыта для меня. Я могу зайти и туда. Нет, там та же бледная, похожая на стекло из твердого тумана, преграда. Ясно. Это логично. Это же не мой портал. А вот то, что Дины нет уже второй день, совершенно нелогично. И распахнутая дверь в черный от темноты подъезд, тоже совсем нелогично. Похоже, она ушла через дверь, которую мы никогда не открывали за ненадобностью. Получается, она ушла насовсем, иначе бы оставила что-нибудь похожее на записку. Иначе бы объяснила. Впрочем, если уходишь навсегда, тоже стоит объяснить, чтобы человек, от которого ты уходишь, хотя бы понимал, в чем причина. Дина. Звук моего голоса выпрыгивает в темноту подъезда и скачет там эхом. Сука, оказывается, есть вещи, которые застают врасплох. Вещи, к которым ты совсем не готов. И это кровь в подъезде. Ее так много там. Что она может означать? Убить никого не могли. В наше время, в век, когда камеры в каждом углу, почти не убивают. Почти не крадут и не грабят. Слишком быстро находят. Меня смущает слово «почти». Дверь была открыта все время. Оглядываюсь, может, вынесли из квартиры что-то. Впрочем, что можно украсть в квартире размеров 10 квадратов? Кровать. Унитаз. Портал. Нет, его не украсть. Он монтируется прямо в стену. Захлопываю дверь в подъезд и жду, когда сработает электронный замок. Жду сигнала. Хочу быть уверен в том, что она закрылась. Заказываю пиццу. Нужно будет запихнуть ее в себя всю, когда вернусь домой в следующий раз, неизвестно. Баронессе тяжелее, ей придется сидеть голодной до момента, пока не заберет свой камень переноса и не установит его в паучьих холмах. А это минимум сутки. Жаль, нельзя захватить для нее кусок пиццы. Пока жду курьера, обыскиваю квартиру. Заглядываю даже в унитаз. Ищу хотя бы одно слово от Динки. В почту тоже заглядываю в надежде на ответ. Нет, ничего кроме спама. Нельзя так. Нельзя уходить не попрощавшись, не объяснив. Вот и курьер. Я слышу, как он засовывает коробку. Кровь уберите, пожалуйста. Слышу я его голос. Угу. Буду надеяться на то, что кто-нибудь к моему следующему возвращению домой обязательно сделает это. Мысли в голову лезут самые разные и по большей части неприятные, но нужно торопиться, меня ждут. Забираю коробки с соком и пиццей и плюхаюсь с ними на постель. Читать и смотреть пока ем ничего не буду, нужно определиться с классом. Определяться нужно будет вслепую, иконки классов и скиллов я могу увидеть только в игре. Там это просто, вызываешь интерфейс и юзаешь. Но вот пиццу я там есть не смогу, поэтому придется сейчас, по памяти. Предпочтение у меня уже есть. Скаут. Помню, когда только создавал перса и просматривал классы, тянуло к скауту. Да, не такой скрытный, как рога, но дальний бой, бесшумный дальний бой, это же конфетка. Да, нет невидимости, но там и без невидимости плюшек хватает. А вторым классом, чуть позже, возьму мага. Какого именно мага, пока не решил. Я люблю холод, ну, то есть я ненавижу холод в реальной жизни. И, наверное, именно поэтому люблю его в играх. Скаут, реально, ты решил это, Джек. На самом деле класс можно поменять, хоть и стоит это недешево. Да, решил. Если бы нельзя было менять, я бы точно думал дольше. Скаут, Джек Нирвана, скаут маг. Ледяной скаут маг. Звучит неплохо. Нужно будет выбрать 3 первых скилла. Но не сейчас, это я буду делать там, в пещере. Кстати, надо забрать свой камень переноса, установлю его, как и баронесса, в паучьих холмах. Где-нибудь в паучьих холмах. Теперь мы с ней неразлучны, пока пути не разойдутся. После того, как в животе оказывается половина пиццы, я чувствую сытость. Слишком неприветливую сытость, чтобы осилить остальное. Безрадостно откусываю еще пару раз и засовываю коробку в холодильник. Я же не садист, чтобы насиловать себя, да и когда сыт, будущий голод совсем не кажется страшным. Подхожу к ее порталу и прижимаюсь лбом к прохладному туману, намертво перекрывающему вход. Дина. Глава 6. Только сейчас замечаю, пол в пещере залит кровью. Замечаю после того, как разжигаю давно остывший костер. Кровавые следы, оставленные огромными лапами, тянутся к выходу и исчезают там. У нас были гости. Новость не слишком приятная. Тем более, что твари с такими огромными лапами в здешних местах не водится, по крайней мере, до сих пор не водилось. Неужели обновление, которое убрало голубую дымку из моего портала, серьезнее, чем я думал? Неужели в серых болотах теперь станет жарче? Не хотелось бы. Хоть и собираюсь уходить отсюда надолго, не хотелось бы. Я уже привык к кабанам, волкам и тлакам. Отвратительным и, одновременно, милым тлакам. С ними здесь почти уютно. Там... За серыми болотами начинается ад, но это там. Выглядываю из пещеры и обнаруживаю груду объедков. Куски волчьих лап, волчьи же уши и море крови. Кто-то порвал здесь, на площадке перед пещерой, целую стаю. Становится не по себе. Стараясь не шуметь и не выпуская из вида пространства перед входом, касаюсь правой мочки уха. Так у меня вызывается игровой интерфейс. Перед глазами появляется ряд огромных иконок. Теперь ухо уже можно оставить в покое и просто выбирать нужное, касаясь иконок пальцем. Нет, никаких значимых обновлений. Это странно, тот фокус, который администрация проделала с порталом в реальный мир, точно достоин как минимум упоминания. Ладно, разберусь с этим потом. Скиллы. Пора к ним. И уж теперь точно не стоит высовывать нос из пещеры, пока не стану скаутом. Скаутом с тройкой очень полезных скиллов. Не пряча интерфейс, иду к костру и усаживаюсь там на землю. Усаживаюсь так, чтобы голубое небо в проеме пещеры оставалось перед глазами. Винтовку кладу на колени. Вот, теперь можно и перейти к приятному. Список классов перелистываю. Если сейчас заходить на каждый, изучать описание, баронесса меня живой точно не дождется. Надо поторопиться. Жму на иконку с луком, перекрещенным с ножом. Из темноты пещеры перед глазами появляется надпись. Вы уверены в том, что хотите стать скаутом? Черт, уверен, да. А еще больше уверена в этом Рита, которая ждет меня где-то там на болотах. Жму подтверждение, и сразу появляется окно с выбором скиллов. Доступно сейчас далеко не все, до некоторых еще качаться и качаться, но и те, что доступны, радуют душу. Есть скилл, который я беру сразу, не раздумывая. Это баллиста. Получив его, тут же пробую. Пробую, дрожа от нетерпения. Первый мой скилл. Первый мой скилл. Это даже звучит волшебно. Кастую. На полу рядом со мной появляется громоздкая хитроумная установка. Здоровенный арбалет на колесах. С огромной стрелой. Непрокачанный скилл вызывает баллисту на полминуты всего, но и этого вполне достаточно, чтобы выстоять против не самого слабого противника. Осталось выбрать еще два. Приручить зверя. Звучит интересно, но как будет работать, неизвестно. Пенетрация. Скилл пассивный, его кастовать не нужно. Если возьму, все мои стрелы и стрелы из баллисты будут пробивать врагов насквозь. Да, это точно очень полезно. Пылающая стрела поджигает врагов. Ну и добавляет немного огненного урона к стрелам. Из доступного и интересного, пока все. До остального надо подкачаться. Приручить зверя или пылающая стрела. Вот выбор так выбор. Может, монетку бросить. Черт, монетки-то нет. Ни одной. И не посоветуешься ни с кем. С некоторым сожалением тыкаю пальцем в иконку пылающей стрелы. Приручить зверя может оказаться крутым скиллом. Ладно, заберу его на следующем уровне. Даже не верится в то, настолько я силен теперь. А еще не верится в то, что мог быть таким идиотом и не подкачаться раньше хотя бы до третьего уровня. Думаю, это что-то типа депрессии было от потери смысла, от бессмысленности жизни. Кажется, Рита права, и мне и правда забыли рассказать, зачем вообще дана жизнь. Теперь смысл появился, и это, черт, те еще волшебные ощущения. Будто кровь греется неведомым огнем. Забираю камень переноса, портал в квартиру гаснет. Немного грустно, но так надо. Пора в путь. В схватке ввязываться сейчас я не буду, слишком долго и слишком опасно. Буду бежать. Скорость кабанов и волков в локации настроена так, что если бежать правильно, не юля и не тупя, то догнать они тебя не смогут. Зачем-то тушу костер, хотя кому он тут помешает? Наверное, это в качестве прощания с прошлой жизнью. Прежде чем высунуть нос из пещеры, кастую баллисту из темноты так, чтобы она появилась на тропе снаружи. Выбрасываю ее подальше. Если сейчас там кто-то спрятался, она его почует и повернется в ту сторону, где сидит ближайший из врагов. Это, между прочим, еще один не самый очевидный плюс этого скилла – разведка. Хитроумный механизм появляется из воздуха и замирает. Значит, рядом пусто. Значит, зверь, который порвал волков, уже ушел. Значит, я могу идти. Баронесса лежит на траве в такой позе, что мне резко плохеет. Похоже, я опоздал. Между тем местом, где я сейчас стою, и неподвижным телом еще метров 50 по болотной жиже. Ты как? Не ожидая ответа, интересуюсь я. Если ей конец, то нет смысла лезть в болото. Лучше тогда остаться там, где стою, и решать, что делать дальше. Тело шевелится. Ранено. Нет, она трет глаза. Трет глаза. Плакать ей вроде бы не от чего, значит, спала. Вот это нервы. Ты быстро. Она садится и зевает. Нет, конечно, я не быстро. Я полдня как чертик по пояс в болотах. Чуть не протух. Поднимаю ружье повыше и захожу в воду. Мне бы лук или арбалет. На ружье два из моих трех скиллов не действует. Здесь никого в воде нет, говорит Рита. Не бойся, ты проверяла. Да, купалась. Надеюсь, шутит. У тебя все хорошо. Интересуется она, когда я выбираюсь на траву рядом. Лицо хмурое и бледный какой-то. Ты не заболел случайно? Динки нет, вырывается у меня. Я не дебил рассказывать о личном на каждом углу, просто всю дорогу думал об этом. Вот и вырвалось. Кто такая Динка? Интересуется баронесса, помогая мне отряхнуться от воды. Собака, жена. А во, она замирает. Это серьезно. Насовсем ушла. Не знаю. Ты есть хочешь? Очень. Она сглатывает слюну. А нечего, говорю я. Может, поохотимся? Выбрасываю баллисту поближе к воде. Она появляется, поворачивается и запускает стрелу куда-то в глубину жижи. Через секунду пузом вверх всплывает рыбина. Рита сначала пугается и даже прячется за мою спину, но потом успокаивается и уважительно цокает языком. Красавец какой ты! Ты просто гроза болот теперь. Болот и лесов, поправляю я. И скал, и пещер, соглашается она. И форта Верес. Ну, для форта потребуется что-то посерьезнее, чем эта штука. Так насовсем ушла твоя Дина. Интересуется снова. Не знаю, говорю же. Она ничего не сказала. Нет. И не написала. Нет. Задумывается. Может, еще вернется. Одумается. Ты хороший. Неужели? Да. Ты не скучный. Другие скучные. Вернее, с ними скучно. Сразу. С тобой нет. Ну ладно, почему-то от нее приятно это слышать. Го. Ага, она кивает, затем показывает пальцем на томик, засунутый за мой пояс. Давай мне лечилку, я буду твоим доктором. Отдаю. Она бережно берет и прижимает томик к своей груди. Кивает. Вот теперь, го. В первую серьезную передрягу мы попадаем, когда на горизонте уже маячит силуэт портала. Портал – это всегда огромное каменное кольцо со свечением внутри. Такой большой размер не просто так. Вся фишка в том, чтобы из любой точки локации ты смог разглядеть его. Пусть для этого и пришлось бы забраться на камень, скалу или развалины. Один портал на локацию – это правило железное и никогда не нарушается. Входишь в новую локу, первым делом ищи портал. Передрягой эту историю можно назвать с большим трудом. Я услышал человеческие крики и вой волков издалека и решил взглянуть на происходящее там поближе. Решил почти от скуки, весь путь до того был однообразно безопасным. Слишком хорошо я знаю эту локацию и почти каждую волчью стаю или пачку тлаков могу обойти на безопасной дистанции. Трое. Трое типов сидят на островке и испуганно отстреливаются от зеленых тварей, поглядывающих на них из мутной воды. Поможем. Радостно интересуется баронесса. Тлаков не любит никто. В игре полно монстров сотни раз сильнее, чем эти, но противнее, немного. Обычно они сидят в воде, притаившись и ждут, когда рядом окажется жертва. А потом хватают ее. Хватают и утаскивают под воду. Рукастые жабы, короче, такие же склизкие, зеленые и блестящие. Пару раз они меня забирали с собой на дно. Фу, как вспомню, так вздрогну. Помогать мне нравится, но гаду, роль которого я исполняю, такие хорошие поступки не к лицу. Давай лучше убьем их, предлагаю я, этих, зелененьких. Да, давай, баронесса не удерживается и хлопает в ладоши. Всех убьем, уточняю я, и зелененьких, и бледненьких с ручками и ножками. Нет, она складывает руки в жест мольбы. Да, говорю я, меня оштрафовать могут, если я буду помогать вместо того, чтобы убивать. Ну ты же мне помогаешь, тебе. Разглядываю ее. Не вздумай кому-нибудь такое сказать. Меня же сразу уволят. Я убил твоих людей, а тебя взял в заложники и веду за выкупом. Выкуп большой, 50 тысяч золотых. Не отдашь, убью. Я гад, понимаешь? Я не могу иначе. Поняла, она кивает. Ты гад, но добрый гад. Да, соглашаюсь. Я просто еще не огодел до конца. Ладно, поможем им. Мы быстро. И никому не скажем. Ок. Соглашаюсь я, мне просто чешется как охота испробовать баллисту в деле. К тому же неподалеку вижу огромный камень, на который можно забраться и отстреливать тлаков безнаказанно. Добравшись до камня, подсаживаю на него баронессу, отдаю ей ружье, а затем забираюсь сам. Отсюда сверху поля боя как на картине. И главное, безопасно, тлаки на сухой камень никогда в жизни не полезут, побрезгуют. Есть и еще одна причина, почему я решил ввязаться вместо того, чтобы тихо пройти мимо. И это причина, стрелы. Стрелы, которые выпускает один из типов на островке. Если есть стрелы, значит есть и лук. Ну или арбалет. А лук мне очень-очень сильно пригодился бы сейчас. Колдуй, говорит баронесса после того, как устраивается на камне. Рано мне колдовать, сначала обсудить с парнями кое-что нужно. Эй, ору я. Помощь нужна вам. Они смотрят на меня, затем на Риту и начинают дружно кивать. А какой у вас левел? 5-й. Дружно орут они в ответ. Их трое и у них 5-й, я один и у меня 3-й, почему бы не помочь? Один из них с луком, двое с мечами. Те, что с мечами к воде не подходит, трусит. На самом деле тлаки для них не страшны, если, конечно, эти парни готовы просидеть всю жизнь на островке. Чуваки, говорю я помогу вам, но взамен заберу лук. Джек, с укором говорит баронесса. Зачем ты так? Так надо, объясняю я ей. Если не получается быть кровожадным, то хотя бы корыстным придется. А кроме того, мне просто очень нужен этот лук. Они задумываются. Я отдам свое ружье, успокаиваю я бедняк. Они, конечно, могут обойтись и без меня, но одно дело убивать тлаков в одно рыло, другое дело, в два. Ладно, кивает тип с луком, я отдам. Слишком легко согласился. Это означает только одно, лук у него трешовый. Ладно, пусть будет так. Вот и все, договорились. Забрасываю баллисту поближе к воде, и она тут же радостно выплевывает стрелу в морду ближайшего тлака. Тот вскрикивает и ныряет глубже. Зря ныряет, эта штуковина не человек, не промахивается. Я их лечить могу, баронесса машет томиком перед моим носом и над одним из типов появляется золотистая аура лечения. Достает, видишь, вижу, только они не ранены. Прицеливаюсь в глаз следующему тлаку из винтовки и стреляю. Пофиг, все равно прикольно, она начинает размахивать волшебной книжкой еще яростнее. Мы и правда похожи с ней. Оба слегка придурковатые. Дело ладится, тип из лука пуляет, баллиста пуляет, я пульками из ружья пуляю, красота. Тлаки начинают нервничать, а некоторые, недобитые, даже отплывать в сторону. Минут 10 веселья и кусок болота перед островком с робинзонами пуст. Мы команда. Радостно орет баронесса и тянет в мою сторону ладонь, чтобы хлопнул. Хлопаю. Держи, тип с луком кидает его мне. Слезаю с камня, поднимаю. Бросаю в ответ винтовку. Она, конечно, никакая, но до торговца дойти он с ней сможет. Не один же, поди, с друзьями. Они уже отходят, когда я обнаруживаю, что у лука урон хуже, чем у моего нищебродского ружья. Стой, кричу я вслед. Забирай свой лук, отдавай мое ружье. Тип останавливается, растерянно переглядывается с друзьями, затем послушно идет обратно. 45 урона на луке проигрывает моему 60 урона на винтовке. Стоп, но стрелы то у меня будут пробивают насквозь, пожалуй, все же лук получше будет, поторопился я. Нет, ладно, говорю, иди, я передумал. Подумает, я идиот. А я не идиот, я просто пока со своим классом не разобрался. Ты прикалываешься так, спрашивает Рита. Ну типа, да, я подбрасываю рук на ладони и снова ловлю. Я скаут, вот теперь я настоящий скаут. Мне страшно. Рита медлит, прежде чем ступить в огромный, в 3 этажа высотой каменный круг портала. Надо. Если ты не заберешь камень переноса, ты не сможешь возвращаться домой. Если хочешь, я пойду с тобой. В усадьбу. Да. Задумывается. Тебя там убьют, Джек. А тебя? Им нужно поймать меня, а не убить. Им нужна штучка, а я быстро бегаю. А если не вернешься? Если все же они тебя поймают? Ее лицо становится серьезным. Уйду из игры. Совсем. Буду искать что-то другое. Почему-то накатывает волна тоски. Что с тобой, Нирвана? Расскажи мне про те места. Ты про заброшенную бухту. Маленький город, скорее даже деревня. Заброшенная. Живых там нет, только мертвяки. Много мертвяков. И усадьба. А в усадьбе что? В усадьбе мой босс, бывший босс, Тинка. И слуги. Много слуг. Солдаты, они отстреливают мертвяков за забором. А камень переноса где? На заднем дворе, рядом с колодцем. От портала до колодца далеко, 100 метров. А портал где стоит? Прямо перед усадьбой на полянке. Может, всю усадьбу вынесем. Перебьем там всех, и Тинка твоего. И будем там жить, ну, то есть не жить, а возвращаться туда, как в дом. У тебя какой уровень? Интересуется она. 3-й. У меня 1-й. Зачем нам мелочиться, Джек? Давай сразу всю вселенную вынесем. Понял. Но я все равно с тобой. Я буду стоять рядом с порталом и отвлекать всех на себя, а ты помчишься. Угу. Как ветер, говорит она и исчезает. Появившись из портала на новом месте, всегда нужно сначала оглядеться. Что я и делаю. Перекошенные ветхие полусгнившие дома с покосившимися дверьми, остатки оград, заросшие травой дороги и пару скучающих мертвяков неподалеку. И тут же, в трех десятках шагов от меня, великолепная усадьба в три этажа высотой, ухоженные газоны, клумбы и поплевывающая семечками охрана. Баронесса тоже тут. Вместо того, чтобы бежать, стоит как вкопанная. Принесла. На всякий случай спрашиваю я, всяко бывает, вдруг и правда бегает со скоростью света. Ага. Принесла и унесла. Потом принесла и снова унесла, ежится. Я боюсь. Так и будешь стоять. Выглядим мы странно сейчас, два типа, которые появились из портала и никуда не идут, да еще и не шевелятся. Просто беги, я легонько подталкиваю ее. Набрав воздуха, она срывается и несется вдоль ограды. Путь к цели не самый короткий, но зато не мимо охраны. Та, между тем, забывает о семечках и начинает следить за бегуньей, синхронно поворачивая шею вслед. Узнали ли они ее? Знают ли, что она преступник номер один здесь? Отдан ли им приказ ловить Риту сразу, как только увидит? Ответов на эти вопросы у меня нет, но пока не бегут, а значит, нужно попробовать забрать на себя их внимание. Я вас не трону, парни, поднимаю руки вверх. Просто не делайте резких движений. Такой блеф любит Стас. Разглядывает меня. Пусть хоть глаза сотрут, уровень им мой не разглядеть. Только шмотки. Шмотки у меня бедные, и это плохо. Шмотки, на третий левел, не больше. Что за место? Спрашиваю я, оглядываясь так, будто еще не оглядывался. «Проваливай», — говорит один из них, широкоплечий, в кожаной куртке с высоким до ушей воротником. Куртка ничего, стильная даже. Были бы деньги, попробовал бы выкупить. Их четверо, трое уже глазеют на меня, а вот четвертый продолжает следить за бегущей баронессой. И его взгляд мне не нравится. «Эй, коротышка», — кричу я ему, — «ты мне сотню золотых должен». «Он и правда коротышка», если не со мной сравнивать, а с тремя коллегами, скучающими на крыльце усадьбы. Вот, теперь и его взгляд на мне, но ненадолго. Там же баронесса, говорит он не слишком уверенно. Похоже, она переоделась, раз они не узнали сразу. Это моя тёлка, говорю я, и она тут первый раз, как и я. Просто пописает и придет. Чур не подглядывать. Никто здесь в виртуальном мире, конечно, нужду не справляет, но сейчас моя задача нести любую околесицу, лишь бы не давать им сосредоточиться. Это баронесса. На этот раз он уже говорит уверенно. Мне удалось выиграть для нее десяток секунд, но окажется ли этого достаточно? Да. Похоже, это она, соглашается один из типов на крыльце. Фокус-покус, говорю я и кастую баллисту поближе к крыльцу. Вот же гад. Коротышка выхватывает мечи и приседает, прячась за ограждением крыльца. То же самое делают и остальные, потому что получить пилюлю из баллисты никто не жаждет. Если бы они точно знали мой левел, если бы точно знали, что баллиста у меня пока не прокачана, не испугались бы. Но они не знают. Сука, слышу я из-за перил крыльца. Эти типы не трусы, и какую-то баллисту уж точно бы побоялись бы. Просто они на работе и им лень. Вот Сёмке плевать, это кайф. Мудак, снова слышу я из-за перил крыльца. Ее уже нет. Парни, оповещаю я и тут же снова ее кастую. Они высовываются, она пуляет им стрелу в рожу, и они снова прячутся.